очень похожий, очень похожий на папу и на маму, очень похожий. Ну что ж, мы радуемся вместе с вами. Дети – это награда от Господа. И они даются нам, сказано, Бог нам доверяет их на воспитание, на малые дни здесь, на земле. А вот удастся ее воспитать или нет? Или ее мир воспитает? Возникает такой вопрос. Родители, вы уверены, что у вас сил хватит воспитать? Почему такая уверенность есть? С Богом. О, с Богом. Написано 1 Иоанна 4:4. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И вот Дух Божий, который в вас, он больше, он преимущественнее, он сильнее этого мира. Конечно, мир будет искушать Анечку, каждого из нас с вами. Но тот Дух, который нам дал Бог, не надо сомневаться, не надо страшиться. Времена и сроки у Бога. Когда она покается, когда она придет в церковь, мы не знаем. Меня вообще ободряет пример моего приятеля, которого тетка покаялась в 96 лет и через 3 месяца умерла. А она была пятой дочерью в семье, в которой от верующих родителей родилась. Четверо предыдущих были верующих. И это только за 3 месяца до смерти все равно успела покаяться. Представьте, победили родители? Конечно, времена, сроки у Бога. Поэтому не на... вот. Она внимательно слушает, она все запоминает. Не надо сомневаться, родители, не страшитесь. Просто вот так, как Костя говорит, с Господом все возможно, да? Есть три основных рычага в воспитании детей. Это первое – любовь, второе – назидание и наказание. Ну, кого тут наказывают? Где там то место, где наказывают? Оно еще, его еще там тяжело найти, правда? Но тем не менее, смотрите, как Слово Божие говорит. Я сначала прочитаю про назидание. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в учении и наставлении Господнем». Не раздражайте детей ваших. Ну вот покажите указательный палец. Есть такой пример интересный, когда просят показать указательный палец. Молодец, не провел я его, да? Вот часто дети смотрят не то, как что говорят родители, а что они делают. Сейчас мы Костю не провели, потому что Косте уже третий десяток. А иногда и тех, кому пятый десяток удается проводить, правда, да? Но... Анечка, она будет смотреть за тем, что вы делаете. Не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. Она будет раздражаться, если вы будете говорить одно, а делать другое. Поэтому на вас ответственность, дорогие мои, смотрите, какая. Не раздражайте, но воспитывайте в учении и наставлении Господнем. Поэтому дитя сие, как Христос сказал, когда родители потеряли его, где они его нашли? Он говорит, мне надлежит в том, что принадлежит отцу моему. Поэтому, когда есть хоть какая-то возможность, она должна быть где? В Доме Божьем, да, она должна слышать Слово Божие, она должна видеть ваши молитвы. Вы должны быть для нее образец во всем. Теперь, что касается следующей темы. Смотрите, что сказано про наказание. Очень легко запоминается адрес. Притчи 19:19. «Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Гневливый пусть терпит наказание, потому что пощадишь его, впоследствии придется еще больше наказывать, чтобы останавливать. Понимаете, да? Поэтому не все, что хотят дети, не все, что они требуют, не все, что им хочется, нужно позволять. Нужно ограничивать. Нужно ограничивать. Хотя буквально вчера, по-моему, или позавчера во Франции объявили, что все, больше детей наказывать нельзя. И 24, и в 21 из 24 европейских стран наказание, оно как бы уже по закону запрещено. Возникает резонный вопрос. А кто их останавливать тогда будет и в каком возрасте? Или их сатана остановит и погубит совсем? Понимаете, да? Речь идет о том, что мы должны останавливать неправильное поведение наших детей, но мы его должны останавливать так, как останавливает сам Бог. Кто из вас испытывал наказание Господне? Поднимите руку. А оно послужило на пользу? Вот Бог у нас образец. Вы вспомните, вы, наверное, много за что было наказывать. Я не знаю, конечно, как супругу, но Костю, как любого мужчину, наверняка было за что наказывать. Но смотрите, он прекрасно стоит, прекрасно выглядит вместе со своей женой, с ребенком, радуется, правда? То есть вот это наказание, оно не должно быть какой-то жестокостью, оно не должно быть каким-то таким вот местью, оно должно быть вот дисциплинированием. Просто дисциплинирование. Ну и приоритет над всем, конечно же, любовь. Смотрите, как Христос оставил нам какой пример. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Ну, думали, что Он как-то они могут помешать, правда? У нас даже специальные есть комнаты, вот, застеклянные, чтобы не мешали. За стеклянными окнами, да, но там озвучка есть. Но смотрите, что сделал Иисус. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал: «Пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, что никто не примет Царствие Божие, как дитя, не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил. Слово «обнял» обозначает «брать в руки, носить на руках». Носите ее чаще на руках. Даже тогда, когда будет уже больше 10 килограмм. А супругу вообще всю жизнь, до глубокой старости носи на руках, Кость. Так положено. Так положено. Ну, образно, в прямом ли смысле, в любом смысле тебе это положено. Но смотрите, что сделал Христос. Обнял. Кого обнимают? Того, кого любят. Особым образом любят, кого особым образом защищают, о ком особым образом заботятся. И мы сегодня все с вами встанем, и я от вашего лица обниму Анечку и помолимся, чтобы Господь ее благословил. Слово «благословил» что обозначает? Смотрите. Хорошо отзываться, призывать Божью благодать на этого ребенка и одарить его благом. Давайте мы это сделаем, помолимся. Сначала вы помолитесь, потом мы.